«Хотел бы я посмотреть на такое диво», — сказал Мартен. Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуранте позволения навестить его на следующий день.